Глава 21. Вероника. В универ поехала, чтобы перестроить мозг и направить мысли в другую плоскость, более полезную и нужную. Но учеба сегодня не получается никак. Знаний в голове не откладывается, да и сосредоточиться не получается ни на чем. Последние пары даются с большим трудом. Бессонная ночь и выворачивающие душу переживания сильно выжирают остатки моей энергии. Кое-как досиживаю лекцию и первая покидаю аудиторию. Одногруппники обижаются. Собирались пойти в кино, но у меня сейчас нет на них ресурса. Покупаю в холле кофе, надеваю наушники и иду на деловую встречу в кафе. Мне срочно нужна сиделка для мамы. А теперь, видимо, еще и работа. Вхожу в кафе и почти сразу вижу кандидатку. Миловидная женщина лет 50. Главное – медобразование и желание работать. Замечает меня и поднимается из-за стола. Подхожу ближе и представляюсь. Все обговариваем и договариваемся на сумму и срок. Заработанных в последнем бою денег мне хватит на 2 месяца, а дальше буду что-то думать. Санитаркой столько явно не заработать. Елена Петровна соглашается прямо сегодня пойти знакомиться и приступить к своим обязанностям. Поднимается на наш этаж, я открываю дверь и пропускаю сиделку в квартиру. «Проходите, я сейчас». Скидываю кроссовки и иду за мамой. Нахожу ее в комнате у окна. Сидит ко мне спиной и не реагирует на появление. «Что случилось?» Сразу улавливаю напряжение в ее позе. «Ничего». Голос звучит сухо и безразлично, а я, кажется, догадываюсь, что произошло. «Мам, я же вижу». Разворачиваю ее лицом к себе. «Рустам опять приходил. Что ему нужно?» Раздражение все нарастает. От того, что он снова был здесь, без меня, приходил к маме. Ревность вновь накрывает с головой, но я нахожу в себе силы не поддаться собственным разрушительным эмоциям. Понимаю, что не имею на них права, но чего-то победить в этом бою не получается. «Дочка, он хочет разрушить твою жизнь». Мама сжимает мои руки и умоляюще смотрит в глаза. «Держись от него подальше». «Ну что ты говоришь такое?» Качаю головой. «Я вообще не собиралась к нему приближаться, но если Рустам не перестанет терроризировать нас, придется все же поговорить. Еще раз». «Добрый день», — раздается за спиной голос сиделки. «Кто это?» Мама вздрагивает от неожиданности. «Мам, это Елена Петровна», — улыбаюсь я. «Она будет помогать тебе и делать массаж». «Ника, все, мам». «Это не обсуждается». Перебиваю решительно. «Мне так будет спокойнее». Еще раз представляю их друг другу и ухожу в свою комнату. Ложусь на кровать и смотрю в потолок. В груди все так же тесно и неуютно, а мысли о Рустаме не отпускают. До сих пор язык не поворачивается назвать его отцом. Не чувствую родства и не верится, но факты — вещь упрямая. Надо заставить себя уйти головой в учебу, чтобы не думать и не мучиться, чтобы не рассуждать о всевозможных «если». Усилием воли удерживаю внимание на конспекте, по 3 раза перечитывая каждое предложение. В мессенджер приходит сообщение от Свята. Нехотя открываю, предчувствуя подвох. Там видео с многообещающей надписью «Вот это я понимаю, машина для убийств». По превью непонятно, что там такого. Но сердце от волнения делает кульбит и подскакивает к горлу. Вот же интриган. Закатываю глаза и нажимаю на плей. Ринг. Не сразу понимаю, что происходит, но Рустама узнаю мгновенно. Он стоит, уворачивается от удара соперника и уходит в контратаку. Двигается легко и плавно. Завораживает. «С кем он вышел?» Пишу Святу. «С боем? Интересно, кто кого?» Холодный пот выступает по спине. Ни хрена мне не интересно. Мне страшно. Срываюсь и еду в клуб. Приезжаю ближе к концу боя и вижу Руса на ринге. Называть его отцом опять язык не поворачивается. Большой, сильный, накачанный. Мускулы красиво играют, а кожа блестит от пота. Во рту пересыхает, а пальцы покалывает от желания дотронуться. Злюсь сама на себя, убираю руки в карманы и подхожу ближе. Внимательно слежу за боем. Рычание и звук мощных ударов. Не могу отвести глаз от Рустама. Он двигается очень четко, ни единого лишнего движения. Никогда такого не видела. Этот гад идеален и очень красив. Ловко уворачивается от сокрушительного удара соперника и заряжает ему в противоход. Буй подлетает на метр, падает на настил и больше не поднимается. Зал взрывается восторженными криками, а я улыбаюсь, как дурочка. Это было феерично. Народу сегодня много. Посмотреть на парней всегда желающих больше, чем на нас. Проталкиваюсь к раздевалкам, вхожу в мужскую часть. Зачем туда иду, сама не понимаю. Двигаюсь на автомате, ведомая лишь одним желанием – увидеть Рустама и удостовериться, что с ним все в порядке. Вхожу в помещение и слишком поздно понимаю, что он там не один. Свят смотрит на него с восторгом и торопливо жмет руку. «Это было круто!» В голосе друга слышится нескрываемое восхищение. «Покажешь пару приемов?» «Обязательно», — хмыкает Рустам. «Дела только сначала решу», — замечает меня. Черные глаза опасно прищуриваются, а мои щеки вспыхивают. «Здравствуй», — выдавливаю из себя и отвожу взгляд. «Поздравляю с победой!» «Котенок, рад, что ты пришла». Рус растекается в улыбке, а я, наоборот, напрягаюсь и отхожу на безопасное расстояние. «Кажется, я лишний», — вздыхает Свят, мгновенно считав ситуацию. «Угадал», — довольно скалится Рустам и хлопает его по плечу. «А вот и нет». «Не парься, он мой отец». Язвительно усмехаюсь и беру друга под руку. Не могу остаться наедине с Рустамом. Боюсь этой дикой и непозволительной смеси эмоций, что между нами курсирует. Боюсь, но в то же время не могу устоять перед ними. «Да ладно!» Пораженно тянет Свят, а Рус лишь снисходительно закатывает глаза. «Зачем он так делает? Неужели не понимает всей серьезности нашего положения?» «Вот, Ника, у тебя уже и положение ваше». «Где этот урод? Дайте мне его сюда!» Откуда-то из коридора разносится разъяренный голос Коца, и настроение в раздевалке резко меняется. «Мне пора». Торопливо сваливаю, но все же врезаюсь в хозяина клуба. «Ой!» Просачиваюсь мимо. «Простите, Махмуд». «Ты еще под ногами путаешься!» Огрызается на меня и хватает за плечо, болезненно стискивая пальцами. «Полегче!» Рустам мгновенно оказывается между нами. «Отпусти девочку!» Кот неприятно морщится, но выполняет. Выхожу из раздевалки и прислоняю спиной к стене. «Какого хрена ты вытворяешь?» – рычит Махмуд. «Ты знаешь, сколько я бабла из-за тебя потерял?» «А я здесь при чем?» – равнодушно хмыкает Рустам. «Я действовал по ситуации». «Я приказал тебе лечь!» «Ничего себе новости!» Рефлекторно сжимаю горло, чтобы не дышать так громко. «Не получилось?» Рус невозмутим, еще издевается. «Боец ваш слишком слабый оказался». «Это Буй-то слабый? Да он стольких сломал на этом ринге!» «Слабый?» Взрывается яростью Махмуд. «Но ничего, следующий будет гораздо сильнее!» Не успевая уйти, Коц вылетает из раздевалки и толкает меня в плечо. «Ты еще здесь?» Обрушивается волной негатива. «Как видите», — пожимая плечами. «Иди за мной».